муж Леоноры Конторелли, не может ограничивать свои стремления постом муниципального префекта. А влияние полковника Артура де Фигейредо, даже если он доживет до тех пор, недостаточно, чтобы Асканио мог быть избран депутатом. Сидя в одиночестве на веранде своего дома, полковник Артур де Фигейредо греется на солнце. Поблизости пасутся козы, подальше загон. Громкий голос женщины, спрашивающей у решетчатой двери разрешение войти, нарушает его дремоту. Плохая вещь старость. Слабеют ноги, теряется вкус к еде. Звуки доносятся к глухому уху, тихие и далекие. Для тусклого взора люди и вещи движутся как бы в тумане. Ему трудно узнать приближающуюся гостью, шагающую среди кур и уток. «Кто там?» «Мир вам, полковник!» Голос показался ему знакомым. Он встал, опираясь на палку, вгляделся. «Это ты, Тиета? Благословен Господь! Я собирался послать тебе записку, но узнал, что ты в Мангесеку. Я вернулась, полковник, и сразу пришла вас повидать. Я не забыла про свое обещание. Присядем, дочь моя. Я хочу, чтобы ты мне рассказала, что происходит в Агресте. Никогда в жизни я не видел такого безумия. Что вы имеете в виду, полковник?» «Асканио, мой крестник, моя правая рука в префектуре, не похож на того благоразумного парня, каким он был недавно. Он ссорится из-за какой-то индустрии, которая намерена обосноваться в Агресте в районе Мангесеку, как он мне сказал. Асканио считает, что муниципий снова будет процветать, деньги потекут рекой. Он побывал в столице штата, беседовал с предпринимателями, дал им обещания. Когда он говорил со мной в первый раз, я счел, что благодеяние слишком уж велико, но промолчал. Ведь нынешние времена поистине странные, происходит такое, что сам черт не разберется. Он сделал паузу, переменил тему. «Как это ты сумела провести электричество от Паула Афонсо в Агресте? Даже здесь уже поставили фонарь, сам черт не разберется. Как тебе удается командовать политиками в Сан-Паулу, не понимаю». Тиета смеется, подбрасывает дровишек в костер старца. «У меня свои средства, полковник, свое секретное оружие». «Это я знаю. Ко мне заходит дона Кармазина, другая достойная особа, приносит газеты, на которые я подписываюсь, и она читает мне вслух статьи из Эстадо де Сан-Паулу и Тарде, двух серьезных газет. Они вот утверждают, будто индустрия — это бедствие, и собирается она обосноваться в Агресте только потому, что никто не хочет принять ее ни в одном месте мира, ведь она приканчивает все. Я начал думать, уж не окрутили ли они Асканио, он еще новичок, его легко надуть. Велел вызвать его сюда, поговорил с ним о статьях, об этой истории с загрязнением окружающей среды. Когда Энош умер, я поучал Асканио: поддерживай город в чистоте, раз уж нельзя вернуть ему былое. Спрашиваю, что это за разговоры о сооружении тут заводов, которых никто не хочет иметь где бы то ни было. Он мне ответил, что с заводами вернется жизнь, агресты вновь познают процветание. А эта история с загрязнением окружающей среды — просто выдумка тех, кто не хочет, чтобы Бразилия шла вперед по пути прогресса. Тех, кто против правительства, кем руководит Россия, вроде того парня Джованни, что побывал тут и близко подружился с Кармазиной. Но я ему показала Эстадо де Сан-Паулу, она тоже осудила эту индустрию. А я никогда не слышал, чтобы Эстадо де Сан-Паулу имело что-нибудь общее с Россией. Эстадо не такая газета, чтобы заниматься выдумками. Асканио не возражал, но попросил не сомневаться. Он желает лишь добра для Агресты. Я верю этому. Асканио хороший малый. Но его могли опутать. Ты-то знаешь правду и скажешь мне. Тиета слушает, не прерывая. Старик говорит медленно, с одышкой, обрывая фразы посредине. Он едва пригубил кофе, принесенный служанкой. Время от времени какая-нибудь коза срывается с места и, услышав шум, полковник оглядывает стадо.